40. Выполнением воли моей даешь мне возможность исполнить волю твою. Где граница между волями, стремящимися к свету? Можно запомнить, что мы ведем доверившихся по пути испытанных магнитов. Можно поверить кормчему, прошедшему океаны. Пройди мост, испытай себя. Но звезда моя познала века. Пусть страх не коснется испытанного сердца.